Глава седьмая. Как будто в подтверждение страшной новости, которую только что сообщил Газан, еще одна зигзагообразная молния ударила в землю, взорвавшись большим белым светящимся шаром. Прямо за окном обожгла деревья и разбила несколько оконных стекол. Газан закрыл голову руками и завизжал: «Проклятие! Мы вызываем на себя проклятие!» Земля мелко дрожала и колебалась, а люстры уже раскачивались с такой силой, что ударялись с размаху, а потолок и звенели. «Мы можем помочь вам, Газан!» — закричал доктор Купер. «Вы должны позволить нам помочь вам!» Газан, весь трясущийся, упал на колени и стал униженно просить: «Вы носите имя Иисуса. Можете ли вы спасти нас от бедствия? Если вы не начнете действовать немедленно, будет слишком поздно. Опустите ружье!» Газан безумным взором посмотрел на бурю, грохочущую и ревущую за разбитыми окнами, на качающиеся люстры и мерцающий свет. Потом он медленно поднялся, чтобы опустить ружье. Его бледные руки слишком сильно дрожали, чтобы он мог прицелиться и попасть точно в цель. «Да, да, вот так!» Доктор Купер продолжал убеждать его, понемногу продвигаясь вперед. Потом толчки начали ослабевать. Стало светлее, и Газан снова овладел собой. Ружье подняло снова, и ствол его был направлен прямо на доктора Купера. Купер похолодел, а Газан дьявольски улыбнулся. Следующий толчок произошел уже безо всякого предупреждения. Еще одна молния взорвалась в районе дворца. Мерцали огни, ревел ветер. Этого было достаточно для Газана. Он отбросил ружье в сторону. «Я сдаюсь!» Времени для обсуждения не было. Купер и старик бросились мимо упавшего Газана и выбежали за дверь. Газан лежал, скрючившись на полу, и, закрыв голову, руками причитал: «Иисус, великий Бог, пожалуйста, спаси нас!» Четверо людей, шатаясь, торопливо бежали по колеблющемуся мраморному полу зала к высокой входной двери, которая свободно раскачивалась из стороны в сторону. В неистовом порыве ветер швырял палки, листья, бумагу, струи дождя. Они бежали к джипу, а ветер буквально сбивал их с ног. Доктор Купер завел двигатель рукояткой, включил передачу и сильно нажал педаль газа. Задние колеса джипа какое-то время прокручивались в земле и разбрасывали мелкие камешки и комья грязи. Наконец джип, лавируя, выехал за ворота дворца. Они мчались мимо магазинов, лавок, испуганных, съежившихся от страха жителей города. Двигатель отчаянно ревел. Они выскочили за угол и выехали на дорогу, которая вела в пустыню к пасти дракона. Джей указал на линию горизонта. Зловещее красноватое зарево сверкало там, будто в пустыне горел страшный огонь, то усиливаясь, то ослабевая, красновато-розоватая дуга поднималась в ночное небо, почти закрывая звезды. Устрашающее зрелище напоминало им жуткие слова из Откровения Иоанна Богослова, глава 9. «Я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя, и из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Пленниками пасти дракона были демоны. Демоны, изобилующие, как саранча, такое великое множество, что они появятся, как облако дыма, и предназначены для вынесения приговора над миром, а пока сокрытые ждут в вечности времени глубоко в земле, в бездонной яме, большой тюрьме, крепко закрытой дверью в пасти дракона. Куперы действительно не знали, что они будут делать или что смогут сделать, но доктор Купер продолжал ехать по пустыне, крепко держась за руль, чтобы удержать джип на колеблющейся, трясущейся дороге. Возвышавшиеся вокруг них скальные образования качались и обваливались, но что еще более опасно, так это огромные ямы на дороге то тут, то там, впереди, сзади, вдоль всего пути. Во время этой гонки по опасной дороге доктор Купер постоянно лавировал, уклоняясь от ударов. Вверх по холму, вниз по-другому, петляя, изворачиваясь, мчась по дороге, все четверо с широко раскрытыми глазами молились каждую минуту на протяжении всего пути так громко, что почти выкрикивали слова молитвы. «Господи Боже, доставь нас туда вовремя! Мы призываем кровь Иисуса защитить нас и победить это зло!» Они подъезжали к последней горе, когда доктор дал полный газ, джип дернулся и, цепляясь, стал карабкаться вверх на самый гребень горы, а потом, как крадущийся кот, прыгнул через вершину горы, и все они приподнялись на своих сиденьях. Они все видели это. Доктор Купер продолжал мчаться, сломя голову вниз по горе в долину, и они все видели и не могли оторвать глаз. Пасть дракона ожила в страшном малиновом зареве. Вся поверхность безжизненного круга отражала красный пульсирующий свет, струившийся из ямы, и она была похожа на огромную, гладкую, как зеркало, лужу крови. Облака окрасились красноватым цветом, они пенились, как в перевернутом котле, и все четверо с ужасом слушали воющий рев, вырывавшийся из ямы, и таким громким он был, что они ясно слышали его издалека. Он перекрывал рев двигателя их джипа. Они подъезжали все ближе и ближе, их лица освещал огненно-красный свет, они крепко держались руками за дергающийся джип. Наконец машина пересекла границу запретного круга и помчалась к лагерю, расположенному на краю ямы. В клубах пыли, освещенных пламенем, машину сильно заносило в стороны. Они вышли из машины и прижались к колеблющейся земле позади нее. Казалось, что они стояли на краю действующего вулкана. Лагерь превратился в развалины. Палатки попадали и разорвались. Склады с запасами были разрушены. Обломки оборудования были разобраны вокруг. Джеффа, Тома и Билла нигде не было видно. Очевидно, они спаслись бегством. А напротив них, около края пасти дракона, прямо около лестницы, был припаркован лимузин президента. «Он здесь! Все нормально!» — закричал доктор Купер. Охваченные ужасом, они все же вышли из-за джипа и побежали по краю пещеры к лимузину. А в нем никого не было. Они увидели следы ног шофера президента, ведущие к горе. Расстояние между следами указывало на то, что он бежал как сумасшедший. Что касается президента, то его следы вели прямо к лестнице. В это время он был в самом низу. Джей закричал, пытаясь перекричать рев ветра и вой пасти дракона. «Что мы будем делать?» Доктор прижался к нему и прокричал в ответ. «У нас нет выбора. Мы должны спуститься вниз вслед за ним. Мы должны пройти через это!» Затем он прокричал старику. «Вы можете уйти в безопасное место и подождать нас, если желаете!» Старик, весь дрожащий от страха, согласно закивал головой. «Это было бы лучше всего! Я могу остаться наверху и молиться нашему Богу!» Он быстро обнял их, а потом побежал в пустыню на безопасное расстояние.